12 октября. Проснулась в 5:50. Открыла дверь каюты и увидела воздушные шарики, свечки, таблички «Happy Birthday». Это наши иностранные коллеги уже приготовили поздравления для Новицкого. Ему сегодня 50. Мы тоже сделали ему сюрприз. Накануне распечатали его фотографию в 10 экземплярах и на каждом фото написали смешные фразы, вроде «5-0 в твою пользу» и всякие другие, понятные только нашей команде. Одно поздравление прикрепили прямо на дверь его каюты, другое — на зеркало ФГБ, куда он, проснувшись, полетит мыться. Остальные — на центральный пульт, поближе к столу, где он будет завтракать. А еще у космонавтов на станции есть такой иконостас, где расклеены фотографии тех, кого космонавты уважают, чтят. Гагарин, Леонов, Циолковский, Королёв. Конечно, фото Олега на этот день мы поместили туда же. Надо сказать, проснулся Олег в это утро суровый-пресуровый. Потому что это был, как назло, самый сложный съемочный день. Мы должны были одним кадром снять пролет по станции. По сути, ради этого мы сюда и прилетели. Потому что на Земле так не снять никогда. На сегодняшний день это технически невозможно. Этот кадр был нашим главным вызовом. Но наши поздравления немного скрасили серьезный настрой Олега. 7:39. Звонки домой. 8:35. Быстрый завтрак, и нужно срочно приступать к съемкам. 15:43. Снимаем сцены с Олегом в МИМ-2, а также сцены с аппаратом УЗИ, пользоваться которым меня научили на Земле. Нервно. Вчера в ночи мы пытались полетать и пристреляться к сцене, которую Клим мечтает снять одним кадром. По сюжету моя героиня Женя вылетает из гермоадаптера модуля «Наука», летит в МИМ-2, понимает, что персонаж Олега без сознания пролетает через ФГБ в МИМ, будет Антона и Петра, они вместе летят в МИМ-2 и транспортируют Олега оттуда на операционный стол в служебном модуле. Снять это одним кадром почти нереально. Люки на станции очень узкие. Клим должен постоянно маневрировать, чтобы менять направление камеры. То лицом вперед, то назад спиной. У него на голове шлем для игры в регби, который мы предусмотрительно купили для съемок, потому что вероятность травмы была очень велика. Не дай бог удариться головой об люк. Кроме того, МЛМ забит оборудованием, а в ФГБ мало места для полета, так как в этом отсеке хранятся сменные ведра для ОСУ. Космонавты по очереди помогали Климу. Сколько было дублей и репетиций, сказать сложно. Но мы впятером сделали это. Да, мы разбили локти и колени. Когда это происходило прямо в кадре, надо было терпеть. И только после команды «снято» можно было прокричать на всю станцию крепкое русское словечко. В этот день мы стали настоящей сплоченной командой, которая чувствует друг друга с полужеста. И вот, расцарапанные и разбитые, мы отсняли этот кадр. Теперь самое время начать пир по случаю юбилея командира. Я начинаю готовить стол, Клим летит скидывать материал. Ребята завершают дела по форме 24. Режу помидоры, апельсины, греем вместе с Петей консервы. Почти все готово, и к нам прибывают наши иностранные друзья. Они в футболках в полоску, типа тельняшек, а кто-то обклеил свои однотонные футболки серебристым тейпом. Тоже получились полоски. Да, командир Новицкий любит носить тельняшку. Во всем этом была какая-то невероятная детскость. Как будто мы снова у костра в пионерском лагере. Шутки, поздравления. Меган принесла печенье и тюбики с пищевой краской, которые пишут на тортах. Каждый взял печеньку и разрисовал ее для Олега. И из этих печенек мы слепили торт для юбиляра. О таком космическом торте можно только мечтать. К юбилею Олега я готовилась заранее. Еще на Земле подготовила фильм поздравления от артистов, который в этот день мы посмотрели все вместе. Олег был очень тронут. Был еще один сюрприз. Я знала, что Олег родом из Беларуси. И хотела на день рождения спеть ему белорусскую песню «Куполинка». Эта песня имеет для меня особое значение. Когда-то я разучивала ее для поступления в театральный. Потом с этой песней мы с однокурсниками по ГИТИСу зарабатывали в метро, в переходах на Китай-городе, Лубянке, Кузнецком мосту. «Дорогие мои москвичи» и «Куполинка» были нашими хитами. Во время их исполнения кидали больше всего денег. Я все ждала, когда улетят иностранные коллеги. Стеснялась петь при них. Не очень понятно было и как петь. Связки в космосе смыкаются немного по-другому. Я репетировала, готовилась в командирской каюте. Вижу, что наши друзья не собираются улетать. Решилась выступить при них. Закрыла глаза и... Куполинка, куполинка, темная ночка, темная ночка, где ж твоя дочка? И все-таки спела. На всю МКС. Смогла. Пою, а Олег мне стал подпевать. А потом сказал: мне мама эту песню пела. Надо съездить к маме в Беларусь. Вот так одна песня может значить очень много и для одного человека, и для другого. И это соединяет. Хороший получился праздник. Светлый, простой и по-детски чистый.